Глава 30. Лиза. Он не берет трубку. Демьян силой сжимает в руке телефон. Я звонил 10 раз. Ничего. Дема рассказывает мне о заговоре своей матери и о том, как она через отца Изабеллы досрочно выпустила моих братьев. Меня трясет, но теперь не только от страха, еще от чистой, обжигающей ярости. А вдруг она на Олега тоже давит? Вырывается у меня, и сердце замирает. Вдруг его молчание не просто случайность? Вдруг они добрались и до него? Демьян молчит. Его взгляд падает на пол, на измятые, порванные обрывки моих эскизов. Он замирает, и я вижу, как по лицу парня расползается тень. В родных глазах плещется вина. «Это из-за меня», — хрипит он. «Из-за моей ёбаной семьи. Из-за моей матери». Я опять все испортил. Он выглядит потерянным мальчишкой, и это заставляет мое сердце трепетать от нежности. Тянусь и беру его лицо в ладони, заставляя посмотреть на меня. «Демьян, слушай меня», — говорю тихо, но твердо, глядя прямо в его потухшие карие глаза. «Ты не виноват, слышишь? Ты спас меня. Ты мой герой, понимаешь?» Он закрывает глаза, тяжело выдыхает. Дема прижимает мою ладонь и накрывает своей. Немного расслабляется. «Лиска, нам нужно найти Олега», — говорю, отпуская его. «Поедем к нему домой, сейчас». Дема кивает, собранность понемногу возвращается к нему. Его зовут бойцы СОБРа, а я осматриваю погром, который устроили мои братья. Взгляд падает на привычную серую толстовку и джинсы, валяющиеся на полу. «Нет, хватит!» Распахиваю дверь шкафа. Вижу ярко-розовые шорты, подчеркивающие линию бедер, и обтягивающую черную футболку. Одеваюсь. Смотрю в зеркало. Я больше не серая мышь и не испуганная девочка. Я Лиза Орлова. Та, которую хотят двое самых потрясающих парней на свете. И я имею право сиять. Легкими движениями наношу тушь, подводку, немного теней. Губы оставляю естественными. Я не пытаюсь скрыться, а подчеркиваю себя. Такую, какая есть. Выхожу к Деме. Он смотрит на меня, и в карих глазах вспыхивает тот самый огонь, смесь обожания и желания. Он молча берет мою руку, и мы выходим. В машине царит напряженное молчание. Демьян лихо маневрирует в потоке, пальцами барабанит по рулю. Подъезжаем к дому Олега. Его машина стоит на месте. Мы поднимаемся, стучим. Никто не открывает. «Олег!» — зовет Дема. Дверь соседней квартиры открывается. Выходит пожилая женщина с пуделем на поводке. «Вы к Олеже?» — спрашивает она с любопытством, оглядывая нас. «Его нет. Тут скорая была, маму его забрали. Сын с ней поехал. А перед этим тут девица одна. Малолетняя дурочка скандалила, орала под дверью. Еле выпроводили». «Блондинка?» — мгновенно напрягается Демьян. «Ага». «Неприятная, визгливая!» «Белла!» — сквозь зубы шипит Галеев. Его лицо искажается гневом. «Я ей сейчас глотку порву! Где она, тварь?» Он разворачивается, чтобы бежать, но я хватаю его за руку. «Дема, нет!» — говорю, крепко сжимая его запястье. «Сейчас не время для мести. Олегу хуже, чем кому бы то ни было. Ему нужны мы. Поехали в больницу». Демьян сопротивляется секунду. Потом смотрит на меня, и ярость в его глазах сменяется осознанием. Я позвоню дяде, он подскажет, где искать маму Олега. Больница. Холодные стерильные коридоры, пахнущие антисептиком. Мы застаем Олега возле палаты. Он стоит, прислонившись к стене, плечи напряжены, а взгляд пустой, устремленный в одну точку на линолеуме. Олег. Первым нарушает тишину Демьян, делая шаг к нему. Соколов медленно поднимает голову, и в его серых, обычно таких холодных и собранных глазах, я вижу бурю. Боль, усталость и ярость. «Где ты был?» — рычит. «Пока мою мать чуть в гроб не загнали! Твоя мамаша со своей грязной вознёй!» «Олег, я...» — начинает Дема. «Молчи!» Соколов резко выпрямляется, его лицо оказывается в сантиметре от лица Демы. «Ты вечный ребенок, Галеев. Всегда думаешь только о себе. А последствия? Кто за них отвечает, я как всегда? Ты думаешь, я не переживаю за твою маму?» Взрывается Дема, тыча пальцем в сторону палаты. «Но я не отвечаю за поступки моей матери. Я сам нихуя не знал». «А кто отвечает?» Голос Олега срывается. «Как всегда, кто-то другой? Я сказал тебе разобраться, а ты все просрал». Олег силой толкает Демьяна в грудь. Тот отскакивает, спиной ударяется о противоположную стену. Соколов в два шага оказывается рядом и бьет Галеева по лицу. Тот не сопротивляется. «Прекратите!» — кричу я, вклиниваясь между ними, раскинув руки. Смотрю то на одного, то на другого. «Хватит! Драка сейчас ничего не решит! Вы оба как маленькие!» Олег тяжело дышит, его кулаки медленно разжимаются. Осторожно касаюсь его руки. «Я понимаю», — шепчу, глядя в его глаза, полные боли. «Все понимаю. Ты боишься ее потерять. Мама — твой самый близкий человек». Он резко отстраняется, отворачивается, но я не отпускаю его руку. «Лиза, отстань!» «Нет, мы вместе, помнишь? Ты сам это сказал». Я бросаю взгляд на Демьяна, у которого из рассеченной губы сочится кровь. «Просить о помощи не стыдно. Ты же сам говорил это Деме, помнишь? В клубе, когда у вас были проблемы». Олег замирает, смотрит на меня, и сквозь маску ярости и отчаяния я вижу в его глазах того самого парня, который целовал меня в темноте подсобки, того, кто принял меня всю. Он медленно выдыхает. Длинный-длинный выдох, будто выпускает из себя всю накопленную боль. «Я не могу ее потерять, Лиза». Голос тихий, надломленный. «Она все, что у меня осталось. После отца я обязан. Ей нужна дорогая операция, которую я не могу себе позволить». «Мы поможем», — говорю я твердо. «Вместе». Олег смотрит на меня, и в его глазах происходит борьба. Гордость против отчаяния. Наконец он медленно кивает. Поворачивается к Демьяну, который стоит, прислонившись к стене, и смотрит на нас. «Дем», — произносит Олег, и в его голосе звучит мольба. «Не спросишь у Арата про клинику в Австрии, где лечат рассеянный склероз. Я все деньги отдам. Нужен лишь шанс». Демьян выпрямляется. На его лице нет и тени упрека или торжества, только решимость. Он подходит к Олегу и протягивает руку. «Конечно, братан. Прямо сейчас и наберу ему». Олег сомневается, но затем крепко по-мужски пожимает ее. Я смотрю на них. Таких разных, но сильных парней. Моих любимых. И чувствую, как что-то щелкает внутри. Рана затягивается. Буря утихает. Мы снова трио. И теперь я знаю, мы справимся с чем угодно.